Глава 40. Дежавю. Так удачно приземлиться мог только я. Сначала неловко наступил левой ногой на какой-то выступ. И после вспышки боли в лодыжке получил новую порцию боли из-за того, что коленом подвернутой ноги приземлился на левую руку. Если растяжение лодыжки пережить можно, то вот перелом – это уже проблема. Я, стиснув зубы, оттолкнулся правой ногой, отпрыгнул к тому месту, где была самая дальняя стена. Закусил губу до крови, я усилием воли держался, чтобы не завопить от боли в руке. Не хотелось даже смотреть на нее. Едва не хныча, я прислонился спиной к камню. Я старался держать изувеченную руку на весу, а правая, в которой до сих пор был зажат лучевой пистолет, целился в проем на потолке. «Ну давайте, я вам сейчас устрою, твари!» Бормотал я себе под нос, хотя на что я надеюсь? Геккончиков я еще смогу подстрелить, но вот с крупным ящером мне ничего не светит. Нужно брать себя в руки, вернее, в руку, они не все у меня в порядке, и двигать вглубь пещеры. «Давай», — бормотал я себе, — «поднимайся, не время отдыхать». Свет, льющийся из дыры в потолке, перекрыла здоровенная башка. Геккон опустил свою пасть внутрь помещения и стал шумно втягивать воздух. Миг и со щелчком в пространство выстрелил его длинный язык, заставив меня вздрогнуть и сильнее вжаться в стену. «Нечего ждать, давай вперед!» – пробормотал я себе. Я, кое-как удерживая равновесие, поднялся при помощи одной только правой ноги, вжимаясь в стену, и стал продвигаться к тоннелям. Сделав 5 приставных шагов, я оказался напротив подбородка ящера, или как там у рептилий называется нижняя часть челюсти. А это место у них слабое, вернее у геккончиков, но думаю, это правило распространяется на всех подобных существ. Я несколько раз выстрелил в подставленную гекконом область. Видимость оставляла желать лучшего, все же у КПВ-13 не сравнить с нейтрализатором невидимости. Но похоже, на этот раз моя стрельба нанесла твари больше урона. Геккон недовольно заворчал и попытался вытащить голову из дыры, но у него ничего не получилось, он, похоже, застрял. Как-то разом меня покинули силы. Почти рухнув на землю, уселся наблюдать за попытками геккона высвободиться. Я глянул на свою руку. На первый взгляд все было в норме, но ближе к запястью рука немного изгибалась в том месте, где такого не должно быть. «Рой, а как у вас здесь лечат переломы?» «Все очень просто, чемпион», – ответил помощник бодрым тоном, успевшим стать родным. «Перелом – это очень неприятно, но легко исправимо. Стоит только умереть, и биологический и органический генератор восстановит твое тело со здоровыми конечностями, и ты снова будешь как новенький». Его изображение подернулось едва заметной рябью, а затем он продекламировал. «Планы вовремя сдавай, не зевай, умирай. Бодро день свой продолжай, не зевай, умирай». «Ты это серьезно?» «Тебе понравилось?» – это первый рекламный слоган корпорации Zeus, разработавшей мгновенный перенос данных в биологические 3D-принтеры. «Круто, но я не собираюсь умирать. Может, аптечки какие-то есть?» «Ну, чтобы не только ранения заживляли, но и кости сращивали». «Любая аптечка и рацион выше 3-го уровня повышает регенерацию тканей, чемпион». «Понятно». «Да уж, надо только кость вправить. Мне на руку даже смотреть было страшно, не то что пытаться сделать какие-то манипуляции». Геккон все пытался выбраться, натужно хрипя и щелкая челюстями. Иногда он выстреливал в пространство своим языком. А что, нормальная логика, выбраться не удастся, хоть пожрет. Я достал из хранилища свою верную палку, которую выточил вчера утром. Следом вытащил штаны Милана. У меня определенно дежавю. Где-то это все я уже видел. Палку, штаны, свои нерабочие конечности и твари, что пытаются меня съесть. Я вздрогнул после очередной попытки геккона нащупать еду своим языком. Интересно, что у него там так щелкает? Сделав несколько глубоких вздохов, я попытался вправить руку. Кажется, что когда я ее сломал, было не так больно. Сам не знаю, как мне удалось не заорать. Наверное, только потому, что на несколько мгновений потерял сознание и сам этого не заметил. Но, как ни странно, дело было сделано, рука была более прямой, чем пару мучительных мгновений назад. Я трясущейся рукой снял с пояса боевую нож и отрезал небольшой кусок от палки, ровно столько, чтобы хватило зафиксировать руку, и принялся, морщась от боли, приматывать отрезок штанами юриста. Боль была жуткая, даже не помню, как закончил работу, еще додумался достать куртку Милана и, связав рукава, сделать перевязь. Вы когда-нибудь пробовали сделать крепкий узел одной рукой? Не пробуйте, это невозможно. Как я смог, черт его знает, я почти ничего не соображал. Рой, там в хранилищах, я помню, были какие-то подарки. Там есть мощные рационы или аптечки с обезболивающим? Конечно, чемпион, мгновенно ответил помощник. Даже среди твоих вещей есть аптечки и боевой коктейль с обезболивающим эффектом. Покажи самое мощное, что есть. Передо мной возникло два окна с хранилищами. Первое было мое старое хранилище, куда я складывал трофеи еще с разбойников, убитых Старрексом. Один из прямоугольников, в которых я не стал разбираться, был подсвечен красной обводкой. Боевой коктейль БК-17. Внимание, перед приемом необходимо принять рацион не менее 10 уровня. Во второй ячейке была упаковка с 6 бутылочками с рационами 12 уровня, а вот это уже целое сокровище. Я вытащил упаковку и, орудуя одной рукой, сорвал с одной из бутылочек крышку, сразу присосавшись к ней. Как же хорошо! Меня сразу отпустило. Почувствовал себя бодрым и здоровым. Остальные рационы я отправил в первое хранилище. Следом я вынул прямоугольник, покрутив его в руках и не поняв, что с ним делать, решил спросить у помощника. «Рой, и как этой штукой пользоваться?» «Все очень просто, чемпион. Это шприц, его нужно активировать. После того, как появится игла, ее нужно воткнуть в мышцу». Сначала хотел спросить, как активировать, но потом случайно сдавил прямоугольник по бокам. Из одного края вылезла не длинная игла, а с другого – клавиша. Уколы я с детства ненавижу, но после того, как сегодня вправлял себе руку, думаю, уколы, да и вообще слово «боль» для меня теперь не страшны. И воткнул иголку в ногу и стал ждать. Ну и что должно произойти? У меня внутри будто разорвалась бомба. Я подскочил на ноги, я даже забыл про больную лодыжку. Меня распирало от энергии, а еще от жажды что-то делать, действовать, воевать. Сердце гулко стучало в груди, а прямо передо мной была цель – огромная голова ящера, которая хотела меня сожрать. «Ну, здравствуй, тварина!» Я чего-то захохотал. Не сразу понял почему, а потом дошло. Башка огромного монстра в моем полном распоряжении. Я могу делать с ней все, что захочу, совершенно безнаказанно. Ну, пока тварь не выберется. «Дай-ка подумать, и как я буду тебя убивать?» – пробормотал я. «Пистолет тебя не берет, ножом достаточно садистски получится, да и столько времени уйдет. Я вызвал хранилище с оружием. Вдруг получится использовать что-то за счет компенсирующих характеристик. Снайперская винтовка сразу отпадает, у нее слишком высокие требования, да и неинтересно. Миниатюрный ракетный пистолет Плещеева МРПП-7000 тоже не в этот раз, не хватало еще, чтобы потолок обвалился. Плазменная шпага. Взял в руку оружие и попытался активировать. Эффекта ноль. Ладно, видимо, не судьба пока. Дисковый топорик. Я зажал его в руке и сразу почувствовал вибрацию. Я снова захохотал. «Ну, сейчас я буду помогать тебе выбраться, укорочу тебе мордочку». Не знаю, что это было, действие коктейля или накопившаяся за эти дни злость, но Геккона мне впоследствии было жалко. Сначала я порубил его нижнюю челюсть на куски. Дисковый топор – удивительная вещь. Кость, толстая шкура, зубы – все ему нипочем. А я, весь в брызгах зеленоватой крови, знаю, рублю себе несчастное животное под аккомпанемент трубного воя, пропитанного страданиями. Очередной выстрел языка, и здесь уже какая-то чудовищная скорость и реакция. Видимо, благодаря коктейлю, чуть отклонился в сторону и перерубил язык Геккона пополам. Интересно, а он чего-то стоит? Когда я начал вырубать брешь в передней челюсти гиганта, Геккон наконец смог выбраться. Он трубил на всю округу так, что стены в пещере вибрировали. Эх, жалко, что не успел добить. И животине мучиться придется, и я без горы опыта остался. Уверен, мне за такую громадину хорошо бы отсыпали. «Ну что, уже домой собрался?» – прокричал я в дыру. «Ты тут вещи забыл!» Я взял кусок кости и, поморщившись от боли, зашвырнул в дыру в потолке. Ответом мне был очередной протяжный вой. «Что, не твое, говоришь? Ну ладно, себе тогда оставлю». Я открыл хранилище с мясом, закинул туда обрубок языка. «Ты заходи еще!» – проорал я в ответ на очередной трубный вой. На этот раз ответ был более существенным. Вниз свалился один из геккончиков, что до последнего преследовал меня. Я снова захохотал. Похоже, этот боевой коктейль чем-то похож на курсы психологической боевой подготовки. Якончик тоже приземлился неудачно и сейчас мотал головой, приходя в себя. «Еще один гостин, ну привет!» Я легко увернулся от щелкнувших челюстей не пришедшего в себя ящера. «Ну, мы в равных условиях», — прорычал я рептилии. «Видишь, у меня вот рука не работает». Я, стиснув зубы от боли, помахал левой рукой. Следующую попытку ящерицы цапнуть меня я встретил ударом топора, обрубив ему половину морды. «Ну вот и дело сделано, или нет?» «Эй, кто-то еще заглянет?» — проорал я в потолок. На этот раз ответом было только удаляющийся рев раненого животного. Я снова сел на землю. Действие коктейля чувствовалось ощутимо, но способность здравомыслить начала возвращаться. Гекончик был еще жив и смотрел по сторонам ошалелыми глазами и поливал все вокруг зеленой кровью. «Рой, у меня есть еще больше хранилища? Типа этого, метр на метр?» Я подумал, что не в курсе, какие части тела гекончиков, кроме языка, представляют ценность. Изучать сейчас список востребованных запчастей ящера мне не особо хочется, а учитывая, что у меня неограниченная возможность хранения, я могу это тоже забрать целиком. Зачем ковыряться и что-то выдумывать? Наконец голова гекончика опустилась, и он затих. «Поздравляю, чемпион!» – взорвался Рой. «Ты одержал хорошую победу!» «Поздравляю, чемпион!» «Побежденный противник – зеленый гекончик!» Получено опыта 117 очков. Общее количество опыта 4598. Поздравляю! Открыта основная характеристика – скорость. Присвоенный уровень 6 очков. Плюс бонус 7 очков от имплантов. Уровень скорости 13. Открыты второстепенные характеристики. Скорость движения – уровень 9. Скорость мысли – уровень 6. Реакция – уровень 9 плюс бонус от имплантов. Реакция – уровень 16. Получено опыта 230 очков, общее количество опыта 4828. Тебе доступны бонусы. При следующем посещении капсулы к тебе будут применены генные мутации. Повышение эластичности суставов. Ты сможешь двигаться на 30% быстрее без угрозы травматизма. Улучшение усвоения кислорода легкими. Ты сможешь бегать на более длинные дистанции, не сбивая дыхание. Замена материалов нервных окончаний. Ты сможешь думать и принимать решения на 5% быстрее. Рефлексы усилены на 25%. Открыта основная характеристика – здоровье, присвоенный уровень 10. Открыты второстепенные характеристики – выносливость – уровень 7, иммунитет – уровень 9, сила воли – уровень 20, сопротивление – уровень 5, приспосабливаемость – уровень 9. Получено опыта 250 очков, общее количество опыта 5078. Тебе доступны бонусы. При следующем посещении капсулы к тебе будут применены генные мутации. Укрепление кожи базового уровня, твоя кожа станет крепче на 9%. Доступна функция автоматического притупления боли на 5%. Укрепление костей, твои кости станут крепче на 10%. Тебе будут вживлены наборы нейтрализации. Повышение уровня мимикрии. Ты сможешь быстрее на 20% приспосабливаться к агрессивным условиям. Регенерация. Твои раны будут затягиваться быстрее на 20%. Повышение уровня выносливости. 20%. Второстепенная характеристика многогранность. Повышена. Текущий уровень 10. Охренеть! Да я ж теперь как Супермен буду. Хотя если учесть, что только у меня не были открыты характеристики скорости и здоровья, то я как раз стал обычным, как все, а до этого был слабаком из слабаков. Это получается, что даже Милан был сильнее меня? Хотя здесь мозги больше решают. Я сидел, уставившись в логи, вставать пока совсем не хотелось. «Чемпион, я так горжусь тобой, поздравляю, ты наконец открыл вторую часть гимна исследователей!» «Давай, валяй свою самодеятельность», — махнул я рукой. И он запел бодрый мотивчик. «Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый? Выше, дальше, бодрее, веселей. Чтобы быть сильным, закаляй свое тело. Если у тебя хватка суперклей, тебе по плечу любое дело». «Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый? Лучший всю жизнь, в науку влюблен. Будь умнее, оттачивай разум, когда видишь мир с четырех сторон, любые преграды рушатся разом. «Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый?» Он резко замолчал, вызвав мое недоумение. «А дальше? Это все, что ли?» «Тебе открыто только два куплета, чемпион. Еще чуть-чуть, и ты сможешь открыть гимн полностью». «Понятно все с тобой». Я с кряхтением поднялся на ноги. Вызвав хранилище мяса номер два, я кое-как утрамбовал туда тело геккончика. Это хранилище все же было чуть меньше. К тому же делать это одной рукой и одной ногой оказалось очень неудобно. Управившись, я собрал оружие. К ножу и пистолету на моем поясе прибавился теперь еще и топорик. Дополняя ощущение дежавю, я, как и вчера, похромал вглубь тоннеля. Сам не заметил, как стал напевать «Эй, чемпион, выше нос». Глава 41. Родные пещеры с новой стороны. Несмотря на то, что у меня на шее висел улучшаемый кулон повышения восприятия УКПВ-13, тьма вокруг была такая же, как и в мое первое посещение этих пещер. Я шел практически по памяти. Скоро уже появятся светящиеся грибы, и ориентироваться станет проще. А пока я решил внимательнее перечитать логи. На этот раз система на бонусы и подарки не скупилась. Я поднялся еще чуть выше и заметил необычное уведомление, которое до этого просмотрел. Пролистав к началу сообщения, я принялся читать. Вы снова оказались в пещерах без названия. Желаете присвоить название данной локации? Да, нет. На данной локации у вас временно повышены навыки владения стрелковым оружием. На данной локации у вас временно активирован ограниченный доступ к навыку картография. Ограничение. Использование бонусного навыка возможно только в пределах данной пещеры. Увеличение полученных очков опыта в данной пещере. Коэффициент увеличения зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Временное усиление навыка восприятия. Ограничение. Усиление привязано к зафиксированному ранее предмету усиления нейтрализации невидимости УНПВ-45. «Все интереснее и интереснее. Может, мне в этих пещерах поселиться, раз у меня здесь столько бонусов?» Первым делом я достал из хранилища нейтрализатор невидимости и надел вместо УКПВ-13. Пространство вокруг сразу преобразилось. Как же круто, даже дышать стало легче. Дальше. «Рой, слушай, а есть здесь какая-нибудь карта или еще что-то в этом роде? А то непонятно, что навык картография делает». Конечно, чемпион. Навык картография позволяет создавать подробные планы местности и ориентироваться по ним. Кстати, уже существует созданный тобой ранее план. Желаешь его виду в поле твоего зрения? Конечно, выводи, воскликнул я, отметив про себя, что Рой опять становится слишком любезен. Так, и можешь больше не изменять свой характер. Вот так меня пока устраивает, а потом, может, и покопаюсь в твоих настройках. Справа от меня проявился чертеж, повторяющий контуры пещеры. Я мог приблизить изображение и мог разглядеть малейшие детали рельефа, очерченные тонкими линиями. Если изображение отдалялось, можно было просмотреть все участки тоннелей, где я успел побывать, в том числе и те тоннели, где меня тащила Хельга. Остальные места, в которых я еще не побывал, прорисованы не были, вроде все просто и логично. Теперь самое неясное и, похоже, самое интересное. Желаете присвоить название данной локации? Да, нет. Я нажал «Да», и передо мной возникло текстовое поле, прямо как с внутренним чатом. Сбоку от текстового поля кнопка «Предложить варианты». Да я и сам справлюсь. Ввел значение «Пещера Биаров». Название «Пещера Биаров» уже используется. А может и не справлюсь, с улыбкой подумал я. В голове крутилось два названия – «Обитель Андора» и «Своды богини войны». Одно название лучше другого, особенно первое. Учитывая природную скромность, ввел такие своды богини войны и активировал принять. Администрация системы «Прозрачная жизнь» поздравляет вас. Вы присвоили название своей первой локации. Вам присвоено достижение «Первооткрыватель первого уровня». В случае, если вы решите основать собственное поселение в данной локации, вам будут предоставлены льготы и скидки. Получено опыта 700 очков. Общее количество опыта 5778. Поздравляю, чемпион! Это уже Рой. У тебя повышена второстепенная характеристика, исследователь. Исследователь, текущий уровень 3. Последний раз такой список радостных новостей я видел в этой же пещере, похоже, это знак. Нужно и вправду будет здесь обосноваться, ну, когда раздобуду денег на обустройство собственной крепости. Вскоре я добрался до тупика. Прежде чем лезть внутрь, внимательно изучил ближайшее пространство на предмет хищной живности. Убедившись, что никто не хочет на меня напасть из темноты, со спокойной душой полез в проем. Спустя несколько минут я стоял на той же площадке, с которой наблюдал за боем Хельги и матки Биаров. Я вдыхал все тот же кислый запах и думал о том, какой я идиот. Умничал перед Старрексом, рисовал ему задачки, а сам даже не подумал взять с собой веревку. Идиот! Рой, в тех хранилищах, что мы регистрировали, может есть веревка или лестница какая-нибудь? К сожалению, нет, чемпион. Ты хорошо поищи, может какой-нибудь шнур или кабель завалялся. Что такое кабель? Я сел на край выступа, массируя виски и пытаясь найти какой-то способ спуститься вниз. «Ну как так? Ну должен же быть выход!» – бормотал я. «Прыгать – не вариант, меня размажет тонким слоем». «Так, порезать одежду Милана, ага, и свою ту же, и получится 15 метров ненадежной хрени. Так, думай, думай!» «Вбивать ножи в камень и постепенно спуститься. Ага, как ниндзя со сломанной рукой». На решение задачи у меня ушло 20 минут. Когда я наконец додумался, обругал себя последними словами, хотя так и не смог вспомнить, какие именно мысли привели меня к такому решению. Все было очень просто. Стар Рекс рассказывал про то, как какой-то солдат неудачно пытался сбежать и подвесил хранилище под оврагом, ну и зафиксировал его. Мне торопиться не нужно, убегать ни от кого не планирую. А главное, я могу использовать 2 хранилища одновременно. Я вызвал первое хранилище. Оно было совсем небольшое. Ровно такое, чтобы поместилась моя нога. Я осторожно наступил на дно ячейки. Вроде держит. Я перенес весь вес, едва не ойкнув от ноющей боли в лодыжке, но хранилище держало исправно. Затем вызвал вторую ячейку, и так начался мой долгий путь вниз. Вначале я решил спуститься на тот уступ, где расположился в прошлый раз снайпер. Если верить измерениям Роя, то площадка находилась на 16 метров ниже. Затратил я на этот спуск больше 20 минут. Основная часть времени ушла на борьбу со страхом высоты. Когда ты висишь на уровне 15 метрах в 2 ящичках, которые непонятно как висят в воздухе, то каждый шаг – это геройский подвиг. По крайней мере, в моей голове было именно так. Когда до конца спуска оставалось 8 метров, я чуть не свалился вниз. Рой своим бодрым тоном решил мне напомнить о том, что мне осталось 12 часов до выполнения задания – применить в пищу сырое мясо хамаона. От неожиданности у меня колени подогнулись. «Ты что творишь?» – гаркнул я. «Хоть бы время выбирал». «Но я должен помогать тебе организовывать дела, чемпион». «Отлично! Ну блин, дай мне хоть спуститься!» – проорал я. Стены и потолок загудели от эха. Я немного пришел в себя и продолжил спуск. Наконец, я преодолел последние метры и разлегся, обнимая землю. Как же это круто – чувствовать под собой твердую, устойчивую опору. «Поздравляю, чемпион!» – объявил Рой. Системой зафиксирован нестандартный способ использования ячеек. Администрация системы «Прозрачная жизнь» считает данное открытие перспективным. Также ваш бонус за обнаружение уязвимости под кодовым названием «Регистрация больше одной ячейки» вероятно будет увеличен после определения размера вашей награды. Вам начислена промежуточная денежная награда в размере 100 космокоинов. Вам начислен промежуточный опыт в размере 150 очков, общее количество опыта 5928. В качестве бонуса за вклад в улучшение системы, администрация системы «Прозрачная жизнь» вам назначается бонус. 2 бесплатных расширения хранилища любого уровня. Поздравляю, чемпион! Достижение «Тестировщик» повышено до уровня 4. Основная характеристика «Интеллект» повышена до уровня 6. «Да это отличные новости! Я боялся, что мне больше не удастся найти способ удивить систему». «Напоминаю, чемпион!» – почти проорал Рой. «До окончания задания применить в пищу сырое мясо хамаона осталось 11 часов 52 минуты». «Да задолбал ты!» Я открыл хранилище, в котором хранилось мясо, сорвал с пояса дисковый топор. Отрубив кончик хвоста хамаона, я прямо с шерстью закинул его себе в рот. «Доволен? Я жру долбанного хамаона!» «Отлично, чемпион! Первая часть задания выполнена!» Махнув рукой на помощника, я через силу проглотил омерзительную субстанцию и сразу достал рацион питания, чтобы запить. Вкус был просто отвратительный. Надеюсь, мясо не начало портиться. Я пролежал на земле еще 5 минут, собираясь силами и готовясь преодолеть оставшиеся 30 метров. Согласно глазомеру Роя, осталось именно столько. Ну, пора подниматься и продолжать путь. Я попытался встать и не смог. Что за дела? Я опустил взгляд вниз и увидел, что мои руки и ноги, пустив корни, проросли в землю. Что за бред? Из моего живота медленно стали подниматься побеги. Они росли все выше и выше, пока не стали огромным раскидистым деревом. На самой макушке дерева расцвел легкий пушистый цветочек, которым я, собственно, и был. Меня подхватил легкий порыв ветра и понес. Ого, да я же могу летать! Я как птичка или параплан. Ветер подул слева, подхватывая меня, затем справа. Он будто укачивал меня. Как же хорошо! Я вдруг понял, что могу управлять своим полетом при помощи дыхания. Куда я подую, туда меня и понесет. Как же это круто! Я могу летать! Мне незачем больше мучиться с хранилищами и долго спускаться. Я могу просто слететь вниз, как легкая пушинка. Да, прямо сейчас, вниз. Так, стоп. Что значит «слететь вниз»? Я попытался отвесить себе пощечину несколько раз и ни разу не смог попасть. Черт, нужно как-то прийти в себя. «Рой, что со мной происходит? Рой!» Мой голос был таким глубоким, что я снова повторил «Рой!» «Как же круто звучит мой голос!» «Да я же не человек, я музыкальный инструмент, я могу...» «Так, собраться!» «У тебя сильное, ильное, токсичное отравление, ене». Рой менял цвета, как хамелеон, а потом и вовсе стал менять фактуру. Так, зафиксируйся, Рой, не нужно линять. До меня понемногу стал доходить смысл его слов. Этот хамаон еще и галлюциногенный, и после смерти смог досадить. Ненавижу, блин, кошаков. Как его нейтрализовать? Как же круто звучит мой голос. Я снова стал уплывать куда-то далеко. Камень, оказывается, был жидким, как я раньше этого не замечал, и он уносил меня бурным течением. Нейтрализаторы из рациона значительно ослабили воздействие токсина, но они не справляются, чемпион. Ориентировочно нужно употребить 7 рационов. Даже несмотря на то, что я ничего не соображал, от осознания того, что для нейтрализации этих галлюцинаций нужно потратить столько пайков, меня стала душить жаба. Она была скользкая, с очень мускулистыми человеческими руками. На плече у жабы был вытатуирован якорь. Мне было хорошо видно, я стоял и наблюдал, как жаба душит меня лежащего. Сознанием дела подходит гадина. Да я сейчас сдохну, нужно, чтобы меня вырвало, нужно вставить 2 пальца в рот. Так, а где мои пальцы? Они заблудились в бесконечных тоннелях.